Ива Продакшн. На пределе запретили делать, и мы стелим, оставляем позади проблемы дни и недели. Не сдаваться, наше кредо, брать больше, чем победу, выбирать из праха и пепла, давить силу ветра. Не стоит нас забывать, хотя мы на пределе, но в душе еще возможность стать, но мы не посмели. Исчезнуть так глупо было, пропасть никуда, на века, на столетия или просто на года, неважно. Задумайся, прежде чем сказать, в твоей голове пусто, что ли, как я смею так сказать. Легко и просто, на пределе мои нервы и мозги, я забрал обратно, как бы не было отвратно. Всем хотелось уйти, отвернуться по стандарту. Мы на пределе, я точно, по крайней мере, и взвесив это понятно, шансы против нас горели. Что ты хочешь и что тебе надо? Этот рэп качает и рвет в клочья сапа. Унесло прыжко, ваши мысли улетели. И что бы ни случилось, знай, мы на пределе. Знай, мы на пределе, на пределе. Этот рэп качает и рвет в клочья сапа. Унесло прошло, ваши мысли улетели. И что бы ни случилось, знай, мы на пределе. Знай, мы на пределе, на пределе. Мы на пределе, для нас нет рамок свободы. Хотел андеры от ритмов, получай воду. Тут каждый из нас пишет с искрой азарту. И любой наш трек душу твою растерзает. Никто из вас никак вправе о нас судить. Мы на пределе делаем, но лучше впереди. Для нас не существует принятых норм и правил. И для меня эта песня не как тишина. Ведь из Астрахани в Питер, Экскют, привет тебе. Пишем видос для альбома, и это не предел. Мы не теряемся в себе, и это прет меня. Свой интерес к рэпу мне уж не потерять. Я рад, что я в ритмах, я получаю опыт. Треки и друзья, больше не надо ничего мне. Музыка не для сцены, я для нее не создан. И это не предел, отсутствует педаль тормоза. Знай, мы на пределе. Этот рэп качает и рвет в клочья сапы. Унесло, прошло, ваши мысли улетели. И что бы ни случилось, знай, мы на пределе. Знай, мы на пределе, на пределе. Этот рэп качает и рвет в клочья сапы. Унесло, прошло, ваши мысли улетели. И что бы ни случилось, знай, мы на пределе. Знай, мы на пределе, на пределе. Этот рэп качает и рвет в клочья сапы. Унесло, прошло, ваши мысли улетели. И что бы ни случилось, знай, мы на пределе. Знай, мы на пределе, на пределе. Этот рэп качает и рвет в клочья сапы. Унесло, прошло, ваши мысли улетели. И что бы ни случилось, знай, мы на пределе. Знай, мы на пределе.